Глава 11, в которой я едва не поссорилась с капитаном. Последние слова цыганки меня напугали. Знает ли она, какого рыцаря я имела в виду? Догадывается ли, что под доспехами прячется палач? Тесное знакомство с лордом Ирвиком грозило закончиться на плахе. Мне сделалось страшно. Зря я затеяла игру с черным рыцарем. Не надо было вовлекать его в нашу рекламную кампанию. Лучше держаться от него подальше. Удержаться на расстоянии от черного рыцаря не получилось. И хотя я не успела испечь торт с лодкой и алым парусом, остановить начавшийся процесс оказалось невозможно. Ввиду потери важного члена команды было решено не возвращаться домой. Удильщик завис над постоялым двором, где капитан снял для меня комнату. Я всячески убеждала его, что могу переночевать на борту, и постель нам делить не придется. Даже показала прихваченное с собой покрывало, но старик оказался неумолим. Только утром я поняла, почему он проявил такую твердость. Хотя мы расстались с капитаном далеко за полночь, явиться на работу он потребовал рано. Надо было помочь с выпечкой сдобы и уложить простой хлеб в сундуки. Я подергала за колокольчик, спущенный с лодки специально для меня, и старик скинул мне веревочную лестницу. Юбку пришлось заправить за пояс и светить на всю округу панталонами. Хорошо, что постояльцы еще спали, иначе я не обралась бы стыда. Удильщик висел низко, а я лезла с высоты второго этажа, но ноги так дрожали, что я рисковала в любой момент сорваться. Даже когда дед перегнулся через борт и подал мне руку, втащить на судно с первого раза не получилось. Непривычное дело далось с трудом. Капитан снял шляпу и вытер пот со лба. «Попробуй, подтяни такую кобылу». А я, подняв на него глаза и увидев, что он с собой сотворил, закатилась от смеха. «Ты сейчас всех перебудешь!» – недовольно пробурчал Рут Талбах. «Вы покрасились?» «А что такого?» Капитан засунул пятерню в свои почерневшие от черемницы волосы и гордо тряхнул головой. «Я вспомнила истинное предназначение травы. Так вот, почему старик настоял, чтобы я спала на постоялом дворе. Он не хотел, чтобы я застала его за процессом омоложения». «Вы влюбились в травницу!» – догадалась я. «Перестань говорить глупости!» – проворчал он, подтягивая и закрепляя веревочную лестницу. «А зачем тогда все эти преображения?» Я заметила, что и одежда на капитане новая. Старой оставалась только фляга, торчащая из кармана штанов. «Мы с тобой поднимаемся на новую ступень. Теперь удильщики не просто торговцы хлебом, но и королевские кондитеры должны соответствовать». «Мы еще не знаем, какого добились результата. Вдруг нас ждут с настоящим топором». «Я лорда Ирвика знаю. Он хоть и убийца, но повеселиться любит». «Ага, весело оттяпает нам дурные головы». «Если мы так и будем болтать, вместо того, чтобы заниматься делом, точно попадем на плаху. Иди, ставь тесто в печь, сдоба уже подошла». Я с волнением смотрела, как приближается королевский замок. Выдохнула, не заметив на стене черного рыцаря. Боялась, что будет встречать с кандалами в руках. «Его нет, должно быть, уже уехал на западную границу», – произнесла я, поднимаясь на капитанский мостик. «А ты думала, лорд Ирвик будет осыпать тебя восторгами и бросать в воздух цветы?» – покосился на меня Рут Талпах. «Мы оба оказались правы и неправы». «Да, черный рыцарь не встречал нас на стене с раскрытыми объятиями, но прислал ответный презент – черную розу, самую настоящую, тонко пахнущую черную розу. Ее мне преподнес тучный дядька, который весьма взмок, пока поднимался на башню. Он даже не попытался перебраться к нам в лодку для приватного разговора. Осмотрел ее латанные бока с подозрением. В принципе, капитан всегда убирал сходни, чтобы тайный удильщика не завладел посторонний. Но напросись в гости царедворец такого ранга, отказать ему было бы трудно. «Я королевский повар, лорд Шубер Баух», – представился он нам с легким поклоном. Я растянула юбку пальцами и присела в реверансе. «Вчера ваш торт соизволили попробовать его высочество со своей невестой. Их поразил не только вкус, но и оформление. Невероятный случай. Его величество никогда не ел сладкого, но и он не удержался». Я посмотрела на капитана. Тот понял, что мне нужен перевод. «Король, его сын и будущая невестка остались довольны твоим тортом, Лиана». Я просияла. «Вы пришли сделать новый заказ?» – радостно спросила я. «Нет», – толстяк нахмурился и вытер платком из тончайшего батиста лицо. «Я хочу, чтобы вы продали секрет черного бисквита. Я пробовал сделать такой с помощью корицы, но от количества высыпанного порошка пострадал вкус. Бисквит сделался горьким. У вас же полная гармония, как в тесте, так и в глазури. Скажите, какой ингредиент вы использовали?» Мы с капитаном переглянулись. «Ага, не для этого мы затевали опасную операцию с палачом, чтобы тут же похерить прибыльное дело. Пока мы владеем секретом черного красителя, наши торты будут востребованы». Как же мне не хватало агар-агара, чтобы поразить местных чудесами, которые можно сотворить с мастикой. Моя мама закончила кулинарные курсы и в свободное от основной работы время пекла на заказ. Я ей помогала украшать торты, поэтому многое что умела. «Я сожалею», — капитан снял шляпу, — «но продать свой секрет мы не можем». «А за большие деньги?» Толстяк покраснел от недовольства. Не привык, чтобы ему отказывали. «Даже за большие деньги», — твердо ответил Рут Талбах. Я кивнула, подтверждая его высказывание. «Ну что же», — королевский повар сделал шаг назад. «Не хотите за деньги? Придется отдать просто так, именем короля». «Кто тут разбрасывается именем короля?» На стене появился черный рыцарь, но не один, а в сопровождении темноволосой красавицы. У толстяка от испуга задрожали колени, и он с низким поклоном невесте наследника и сброшенным на нас недовольным взглядом ретировался. Я сразу догадалась, кого привел лорд Ирвик. Черные волосы, черные глаза. На нее стремились быть похожи горожанки, охапками скупая черемницу. Я пропустила первые слова, произнесенные принцессой. Так увлеченно ее рассматривала. У меня даже мелькнула искорка ревности. Я рядом с ней проигрывала, казалась простушкой. И дело вовсе не в красивой одежде. Принцесса была необыкновенно хороша. Даже черный рыцарь был полностью поглощен ею. Он всем корпусом развернулся к невесте наследника и внимал ее речам. Маленький ротик, пухлые губки. Следить за тем, как они двигаются, было одно удовольствие. «Испечь торт с каким-нибудь морским чудищем», — закончила принцесса и в ожидании уставилась на капитана. «Мы будем счастливы выполнить вашу просьбу», — Рут Талбах вежливо склонил голову. «И невероятно горды, что вы оценили наш небольшой эксперимент. Назовите, пожалуйста, дату, которой должен быть готов заказ». «Через 2 дня будет оглашена наша с его высочеством помолвка. Я бы хотела удивить гостей». У меня глаза полезли на лоб от невероятно малого срока. Но капитан одарил собеседницу улыбкой и заверениями, что через 2 дня торт будет доставлен. «Удивите нас!» – произнес на прощанье черный рыцарь и, так и не взглянув на меня, увел свою даму вниз. «Вот это да!» – восторженно выдал капитан, тиская меня в объятиях. «Мы это сделали!» Но, заметив, что я сжала кулаки и приготовилась брызгать слюной, отнял черную розу и подтолкнул меня к корме. «Давай сначала отчалим, а потом поговорим», – произнес он миролюбиво. «Поднять якорь!» Я пошла к колесу, чтобы намотать на него канат с якорем. Пока крутила ручку, злость на капитана сошла на нет. Мысли закрутились вокруг оформления торта. Я не знала, какие твари водились в здешних морях, но прекрасно помнила фильм о Джеке Воробье. Перед глазами встала картинка, где спрут опутывает щупальцами фрегат. Мозг тут же заработал в этом направлении, а я опять вздохнула. Как же не хватало мастики! Подняв якорь, я отправилась на мостик. «Нам нужны помощники», – заявила я капитану, выруливающему в сторону колокольни. «Нет». «Почему?» «У нас слишком много секретов, чтобы допускать наудильщика постороннего человека». «Но мы сами не справимся. Хакли ушел, стоять за штурвалом некому. Мы умрем от усталости. Или придется прекратить выпечку простого хлеба». Я знала, что Рут Талбах ни за что не откажется от поставки во дворец караваев. «Вы же понимаете, что одно дело – испечь небольшой торт, но совсем другое – на огромную компанию». «Ты плохо слушала?» – капитан скосил на меня глаза. «Принцесса сказала, что торт не должен быть большим. Королевский повар готовит свой и наверняка сделает его огромным, чтобы поразить, если не качеством, то размерами». «Цветочки-цветочки!» Я не скрыла усмешку, вспомнив, как шеф-повар злился. «Наша цель – показать свои возможности. Принцесса так и сказала». Видимо, эту часть разговора я прослушала, упиваясь ревностью к черному рыцарю, не спускающему глаз с невесты наследника. С чего бы это мне ревновать? Я даже лица его не видела. Неужели свою роль сыграла черная роза, а я, как любая женщина, поплыла из-за неожиданно романтичного подарка? «Часто у вас встречаются черные розы?» Тут же поинтересовалась я, чтобы оценить степень романтичности. «Никогда не видел подобного». Капитан усмехнулся и попытался скрыть улыбку. «Что?» – спросила я, ища подвох. «Я же говорил, что он на тебя положил глаз». «Ну да, и передал подарок через повара. А как еще поставить на место алчного толстяка? Мало того, что тот ломает голову, как сделать черный бисквит, так еще будет изводиться, что у нас с лордом Ирвиком заговор. На нашей стороне сильная фигура. Мы прем тараном». «Ага, как удильщик, потерявший управление». «Палач специально сунул Шуберу черную розу, чтобы лишний раз щелкнуть по носу. Это королевский двор, милая. Тут свои интриги и заговоры». Речь капитана меня впечатлила, но не сбила с пути. «Нам требуется хотя бы один помощник вместо малыша Хакли». «Теперь я даже боюсь объявить, что нам нужен юнга. Стоит бросить клич, как королевский повар тут же подошлет к нам лазутчика. И тогда пропала тайна черных бисквитов». Я вздохнула и хотела было отправиться в каюту, чтобы посмотреть, поставил ли капитан черную розу в воду, как он отошел от штурвала и подтолкнул меня к нему. «Займись, пока я маленько сосну». «Я не могу», – запротестовала я. Но старик положил мои руки на штурвал и, ткнув пальцем на виднеющуюся вдали колокольню, приказал: «Держи курс на нее. Не вижу преград, чтобы ты разбила корабль или снесла чью-нибудь крышу». «А если меня все-таки занесет?» «Лавируй, здесь нет ничего сложного, это тебе не море», — сказал и ушел в каюту.